Признаюсь, мне было приятно это делать. Мои животные инстинкты и гнев удовлетворены полностью. Пусть скажет спасибо, что я не оторвал его ногу и не засунул ему же в рот. А-а-а-а-а. Он истошно заорал, впрочем, очень быстро прекратил. Я посмотрел на его брата, грудная клетка поднимается, значит живой, но без сознания. По ткани его футболки стало понятно, что я вбил ему ребра внутрь. Ненамного, но этого хватило, чтобы он отключился. Я вызвал на площадку пару нарядов скорой помощи и попросил приехать побыстрее. Сам я, конечно, остался анонимным дружелюбным соседом, который увидел покалеченных парней, проходя мимо. Вся эта затея с ногой безногого случилась так быстро и неожиданно, что Биллу просто стоял рядом и смотрел. Сначала наблюдал за отлетевшим в сторону старшим братом хулигана, а затем лицезрел, как я вывернул ногу Венциславу. Билл глубоко и громко вздохнул и с опаской посмотрел на меня. «А ты не переборщил, чувак?» «Совсем нет. Сколько я могу давать ему второй шанс? Может, так до него наконец дойдет?» Я посмотрел на корчащегося Яйцеслава. «Эй, ты не забыл? У тебя нет времени валяться в больничке, так что я бы на твоем месте потратился на хорошего лекаря. Ведь если я увижу тебя в школе еще раз, тебе конец. Не надо!» Взмолился он. «Лекарь же стоит огромен. Мне плевать!» Гаркнул я, и тот моментально заткнулся. Я подошел к одному из деревьев и забрал свой телефон, который заснял всю драку от начала до конца. Изначально я включил камеру и поставил телефон на запись видео, чтобы снять спарринг с Биллом. Потом бы мы вместе с ним проанализировали ошибки, но в это время пришли эти ушлепки, и в итоге получилось длинное видео с нашей дракой. Теперь у нас есть доказательства, что Венцислав Безногий начал драку первым. «Ты слышал, придурок?» — крикнул я, убирая телефон. Безногий только что-то простонал. «Офигеть, да это полная победа!» — обрадовался Биллу. По его лицу было видно, что с его плеч будто тяжеленную скалу убрали. «Если все записано, то я могу не переживать. Аристократов я не бил, а все остальное было самообороной», — улыбнулся толстяк. «Ой, ты лучше не улыбайся», — сказал я, поморщившись. «У тебя все синяки на лице так наливаются, что кажется сейчас лопнут», — усмехнулся я. «Да, а я почти не чувствую боли». «Ну, может, только немного», — усмехнулся парень. «Я услышал сирены скорой помощи и полиции. Видимо, врачи, услышав о массовой драке, решили сразу вызвать полицию, чтобы им одним не разгребать это все самим». Билл потянул меня за локоть, и мы поспешили убраться подальше от спортивной площадки. Через минут 15 ходьбы мы были уже в соседнем парке. Присели на зеленую траву, подстелив школьные сумки под задницы, и пили кофе, купленное в ближайшей кофейне. «Чувак, мы только что пятерых парней превратили в отбивные. Вдвоем. Ага. Теперь понимаешь, какой потенциал в тебе скрывался все это время?» Я улыбнулся, глотнув кофе. «Ну да, и даже несмотря на все синяки». Билл пощупал свое заплывшее лицо. «Я чувствую себя офигенно». Я кивнул. «Ничего, завтра все заболит, а пока наслаждайся заслуженной победой, друг». Я похлопал его по плечу. «Охренеть, пятерых размотали». Пока друг поражался своей силе и тому, что он не рассыпался как стекло от первого удара, я боялся выключить физическое ядро. Оно все еще работало, чтобы поддерживать мое сознание. По ощущениям, я сейчас могу просто потерять сознание, если вдруг обрублю поток энергии. Ломать кости одним ударом Ичиро совсем не привык. Скорее всего, его тело сейчас настолько напряжено, что я могу просто упасть в обморок от перенаряжения. И это будет хорошим исходом, потому что в плохом случае я узнаю, что порвал пару мышц в драке, а может и сердце не выдержит. Это всегда игра в неизвестность. Ладно, долго я все равно не смогу поддерживать работу ядра души. «Эй, чувак, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Билл. «Ты что-то побелел?» «Я норм». Мир погрузился во мрак, а головой я почувствовал приятную прохладненькую траву. Как я и думал, тело Ичиро — это просто развалюха. Даже Билл чувствовал себя намного лучше после драки. Он привык переносить свой огромный вес, и при этом даже был быстрым и маневренным для своих габаритов. Ичиро же был просто задохликом, который несколько раз посещал секции по борьбе и уличному бою, каждый раз дольше, чем на 2 недели его не хватало, и еще раз 10 пытался тренироваться самостоятельно дома. Меня это все уже начинало бесить. Я не могу после каждого боя терять сознание, поэтому всю следующую я занимался физухой на полную. Каждый день с утра была тренировка на все тело, а вечером спарринг с Биллом до тех пор, пока ноги не начинали трястись, а руки не могли поднять ничего тяжелее яблока. Безногого после той драки я видел всего один раз. Он пришел в школу с личной охраной, точнее не пришел, а приехал, на инвалидном кресле. Видимо, не захотел тратить деньги на хорошего лекаря. Вместе с ним был его отец, худой мужчина лет 60 с седыми и зачесанными назад волосами. Лично я с ними не пересекся, видел только их в столовой. Если Яйцеслав хотел на меня пожаловаться, то у него была такая возможность. Я уверен, что он заметил меня, но не подошел, а значит отец был нужен для получения документов и подписей. После этого о безногом я позабыл и с головой ушел в тренировки. Для начала я начал соблюдать режим сна. Это было самое простое, нужно всего лишь достаточно отдыхать, чтобы организм успевал восстанавливаться после тренировок. Прошлый Ичиро спал как попало. Он мог уснуть в 4 часа ночи, чтобы в 7 уже быть на занятиях в школе, а в выходные он мог вообще не спать, а всю ночь сидеть в интернете. Я начал ложиться в 9 вечера и к 10 гарантированно выключался. Просыпался я в 5:30 по будильнику. Первое время было очень сложно, но я заставлял себя и вскоре это уже вошло в привычку. К 9 вечера организм уже сам тащил меня в постель, а просыпаться я начал в 5 утра ровно. После подъема делал небольшую зарядку-тренировку, затем завтра и учеба. У Билла за эту неделю тоже произошли изменения. Сначала он скинул пару килограмм веса и был очень рад такому изменению, но спустя неделю вес вернулся. Как бы он ни старался, вес просто остановился. Возможно, всему виной плов, шашлыки и блины со сметаной, которые он обожал. Но при этом он усиленно тренировался вместе со мной. Мы долго думали, почему вес остановился, и пришли к выводу, что нужно заняться его питанием. Для него будет очень сложно отказаться от вкусного, ведь он всегда ел в огромных количествах. Мы решили отложить эксперименты с едой на потом и просто тренироваться. Маша съехала от своего отца-алкоголика и начала жить одна. Она снимала квартиру в обычной жилой многоэтажке, далеко от меня, так что теперь мы меньше видимся. Моя сестра начала хлопотать в редакции, пытаясь сводить концы с концами. Она каждый день приходила домой эмоционально пустой. Ночами она пыталась сверять цифры, постоянно материлась и нередко выпивала вино, чтобы унять расшатанные нервы. А я спустя неделю активных тренировок стал чуть более выносливым и сильным. Прогресс, конечно, слабый на фоне других учеников школы, но для бывшего Ичиро это было фактически как полгода активных занятий. Первый прогресс всегда самый быстрый, учитывая, что на каждой тренировке я использовал энергию для дополнительной стимуляции мышц. Жизнь кипит, учеба идет. Внимание, класс! Начало госпожа Мицу в начале первого занятия. Сегодня мы начинаем первые тренировочные дуэли между учениками. Как вы знаете, в нашей школе учатся аристократы и простолюдины, поэтому чтобы не было никаких недопониманий, я прошу вас всех подписать эти бумаги. Женщина прошла между рядом, виляя пышными бедрами в черной кожаной юбке, и раздала документы. Стандартные бланки об отказе от любых претензий к простолюдинам и другим аристократам на время действия всех учебных спаррингов ученического турнира. Госпожа Мицу продолжила, снова выйдя к доске. В рамках этих занятий вы будете соперничать и с учениками других классов. Чуть позже рядом с расписанием занятий вывесит турнирную сетку, по которой и будут проходить бои. Предупреждаю, что любые ставки запрещены, каждая дуэль ведется до 3 ударов или сдачи, правила стандартные. Я пробежал взглядом по документу и подписал, отложил листок на край парты и посмотрел на спину Маши впереди. Будет интересно посмотреть, на что способна эта тихоня. Сегодня девушка надела юбку покороче, чулки, белую блузку и повесила на шею красивый кулон в виде зеленого камня, который лежал аккурат в ложбинке между грудей. Она не просто так вызывающе оделась, явно хочет кому-то понравиться. Кому? Пока госпожа Мицу объясняла и так понятные правила, я сразу решил проверить свою догадку. Написал записку и ткнул брюнетку ручкой в спину. Девушка обернулась, и я передал ей бумажку. «Ты сегодня восхитительно выглядишь. Что делаешь после учебы?» Прежний Ичиро терял голову, когда видел пышные бедра госпожи Мицу, или вообще видел любую красивую девушку, но сейчас его душа трепетала, когда незаметная, тихая Маша вдруг пришла в вызывающем и даже пошлом наряде. Маша обернулась и с улыбкой подкинула мне ответ. «Спасибо, да никаких планов у меня нет. Просто пойду домой, а ты?» «Ага, просто домой». Я ухмыльнулся и написал ответ. «Может, сходим вместе в кино? У меня будет еще пара часов до тренировки». Девушка забрала записку и моментально написала ответ. Почему бы и нет? Сегодня Машка какая-то загадочная, еще и эти улыбочки в каждой ее записке. В любом случае для молодого тела Ичиро будет полезно провести время с девушкой, чтобы его гормональная система работала верно. Настроение сразу улучшилось. Госпожа Мицу продолжала. Если вы узнаете, что кто-то принимает ставки на дуэли, сразу скажите мне об этом. И само собой, если я узнаю, что кто-то из вас этим занимается, то напишу рапорт. Это попадет в ваше личное дело, говорила женщина, проходя между рядами и собирая бланки. Она собрала документы и вернулась к доске. Конечно, я проследил за ее большой попой в черной строгой юбке, когда она проходила мимо. А теперь начнем занятие, сказала она и начала писать тему урока на доске. Юлия Васильева сидела за столом в редакции газеты и сверяла документы, как вдруг зазвонил телефон. Папа, высветилось на экране смартфона. Да, пап, здравствуй, ответила она. Привет, милая, как там ваши дела? Как твой непутевый брат? Спокойным голосом поинтересовался отец. Смотря о каких делах ты спрашиваешь, девушка с улыбкой откинулась на спинку кресла и выдохнула. Я живу работой, пытаюсь хоть как-то вести редакцию. Айчиро полностью изменился за последнее время, его будто подменили. Пап, хм, неужели он взялся за учебу всерьез? С недоверием спросил старший Васильев. Юля сразу решила не говорить главе семейства о том, что Ичиро попал в больницу. Незачем волновать отца такими новостями, учитывая, что ее брат уже был в порядке. И не только это, пап, я ни разу не видела, чтобы он шатался без дела или валялся на диване с телефоном, как раньше. Каждый день у него тренировки, причем двойные. Каждый день он убирается у себя в комнате, готовит еду и на меня тоже, а не только себе, чаще читает книги. Ты точно говоришь о своем младшем брате, который за всю жизнь ни одной книги до конца не прочел, усмехнулся отец. Я тоже не могла поверить и поэтому не лезла, но вот прошла одна неделя, вторая. Я думала, что это его очередной прилив вдохновения на пару дней, но нет. Кажется, он действительно изменился, пока я гостила у вас. Папа на несколько секунд задумался, хмыкая в трубку и обдумывая слова дочери. Если все так, как ты говоришь, Юль, то возможно у нашего рода все-таки появится хороший наследник. Я пока не уверена, но может быть устроим ему проверку, у меня в редакции не хватает свободных мозгов и свежего взгляда. Я хотела подкинуть ему работу. Если он и правда взялся за ум, то попробует помочь мне, все-таки эта редакция должна была быть его наследством в Токио. Попробуй, хуже от этого точно не будет. Я пока не верю, что Ичиро изменился. Такие, как он, обычно не меняются и всю жизнь сидят на шее родителей. Не доглядели мы за ним. Я поручу ему работу и мы посмотрим, как он себя поведет. Хорошо, ну а теперь о себе расскажи. Как там у тебя в личной жизни, а? Когда мне уже ждать внуков? Юлия протяжно вздохнула, взяла пиджак с кресла и пошла на улицу, собираясь с мыслями. После занятий большинство учеников сидели в телефонах или толпились у расписания турнирных дуэлей. Мой первый бой поставлен на сегодня. Точнее, он уже начнется через полчаса. Я бьюсь с неким Арататака, простолюдин, который младше меня на год. Видимо, по мнению составителя дуэльных пар, я все еще по силе нахожусь где-то между червяком и навозным жуком. Можно было бы обжаловать это решение, но мне легче победить через полчаса и ждать достойного врага, чем выбивать себе противника получше и тянуть время. Я пошел к арене, где уже сидел Билл, заняв хорошее зрительское место. Он радостно помахал мне рукой, я подошел ближе. «Уже сделал ставку на меня?» – спросил я с улыбкой. «А то, это же шанс заработать денег, на тебя почти никто не ставит». Несмотря на то, что ставки были строго-настрого запрещены, никто не придавал этому значения. Во время подобных турниров или вообще любых дуэлей, всегда были несколько букмекеров, которые принимали деньги. Действовали они хорошо и скрытно. Проблем никогда не было, ты только не увлекайся. Не хочу, чтобы ты проиграл квартиру и переехал потом ко мне, хах. Если я куда и перееду, то в пентхаус. А теперь иди и надери зад этому малолетке, Билл кивнул в сторону распорядителя и моего оппонента, которые подходили к арене. А парень-то оказался не так плох, как я думал. Во-первых, я сразу увидел, что у него уже открыта стихия воды. А это, считай, второй уровень физического ядра. Во-вторых, оно у него включено постоянно, потому что вокруг него веет морозом, а песок покрывался инеем при ходьбе. Этот бой будет интереснее, чем я думал. От автора. Дорогие читатели, если вам нравится книга, не поленитесь поставить лайк. Это очень мотивирует и заряжает на работу лучше кофе. Глава 9. Я и мой противник уже стояли на арене друг напротив друга. Арататака на год младше меня и учится всего первый год. Догадки о том, что меня настолько недооценивают, очень быстро улетучились. Прошлый Ичиро слышал об этом парне. Он учится всего ничего, но уже успел заслужить себе репутацию хорошего бойца и отличного парня. У него в друзьях были многие аристократы из параллели и даже из старших классов. Арата уважали в своем классе и во всей школе. Также Ичиро знал, что все, кто вызывал его на дуэль, проиграли. На его счету 10 выигранных дуэлей из 10. Этот человек, будучи простолюдином, пользовался куда большим уважением, чем некоторые аристократы. Вот и мне пора узнать, почему к нему все так хорошо относятся. Даже его противники уважают, так и не таят злобы за поражение в дуэлях, хотя они могут изменить его жизнь щелчком пальцев, опустив парня на дно социальной лестницы. Арата был практиком. Он никогда не делал домашние задания, кроме обязательных письменных тестов. Он акцентировал свое внимание только на практике, на боях. В свои годы он провел больше боев, чем какой-нибудь старшеклассник, который готовился к выпуску. По любому поводу он вызывал других учеников на дуэль, начиная с самого первого дня пребывания в школе. Не сказать, что за это время он стал чемпионом, но многие его побаивались, и безоговорочно все уважали. Для меня же было важно то, что парень очень опытный и к тому же уже владеет стихией воды, а значит теоретически превосходит меня на целый ранг по силе. Я еще не успел открыть стихию, побаиваясь, что тело Ичиро не справится с этим. Единственная моя надежда была на плохой контроль его энергии. Если он не так хорошо разбирается в пульсации энергии, как я, то я могу победить. Арататака носил волосы до плеч с аккуратным пробором. Как у коренного жителя японского автономного округа, у него были истинно черные волосы, худое тело и невысокий рост. В одежде он предпочитал синий цвет, вот и сейчас был одет в синий спортивный костюм. «Васильев, готов?» – спросил распорядитель. «Готов», – сказал я, принял стойку и сразу активировал ядро души. Распорядитель посмотрел на Арата. «Така, готов?» – он кивнул. «В бой!» Распределитесь сразу прыгнул в сторону. Ледяной парень сразу взмахнул рукой, и в мою сторону полетели осколки льда. Небольшие и неровные, но острые кусочки. Противник выпускал их один за другим, вскидывая руки. Я направил энергию в ноги и начал сокращать дистанцию, уворачиваясь от осколков. Единственное, на что я рассчитывал, это скорость. Надеюсь, я смогу развить такую скорость бега, что он не будет успевать реагировать на меня. Мне нужно бежать быстрее, чем он переставляет руки, а это очень быстро. Если он не тренировал конкретно скорость, то не сможет за мной уследить, даже если перенаправит всю энергию на глаза, руки все равно не успеют за глазами. Арата очень способный, а что самое страшное, не тупой. Он быстро увидел, что мне хватает скорости, чтобы увернуться от его осколков. Тогда он соединил руки вместе у груди, открытыми ладонями ко мне, и начал выстреливать осколки конусом. Таким образом, чем ближе я приближался к нему, тем мне сложнее было увернуться от осколков, а единственным вариантом было забежать ему за спину и при этом развить очень большую скорость, чтобы он не успел на это отреагировать. Так я и сделал. Пустил новый выброс энергии в ноги и ускорился, резко меняя направление. Зрители на трибунах с первых секунд пришли в восторг. Не каждый первый бой ученического турнира начинается с таких спецэффектов. Ледяные осколки уходили в молоко, разбиваясь о зрительские трибуны. Выглядело это красиво и щекотало зрителям нервы. Мне удалось увернуться от всех ледяных осколков и даже забежать за спину врага. Как я и думал, он не успевает за мной уследить, когда вся моя энергия направлена в ноги. Я уже оказался за его спиной, в то время как Арата только разворачивался ко мне, стараясь уследить за тем, где я был секунду назад. Я замахнулся кулаком и ударил по печени, перекидывая энергию из ног в кулак. Удар был сильным и жестким. Парень отлетел на 5 метров наверх по дуге, упал на песок и прокатился еще 1,5 метра кувырком. «Первый удар за Васильевым», — объявил распорядитель. Через 2 секунды Арата уже поднялся и пристально на меня посмотрел. В его взгляде читалось уважение, но не страх. Он думал, анализировал меня и мои способности. Пока он знает только, что я умею управлять энергией намного лучше него. Посмотрим, что будет дальше. Сразу видно, что это соперник совсем другого уровня. Безногий, его брат или киллер-воздушник действовали прямо в лоб, Аэрот адаптировался к противнику. Я уверен, что сейчас уже не прокатит просто быстро двигаться. Он что-нибудь придумает против этого. Это и отличает хорошего противника от неумелого, умение адаптироваться. Аэрот подержался за бок и выпрямился, приняв странную стойку, подняв руки согнутые в локтях наверх, словно он кукловод, который держит марионетку за невидимые нити. «Не медлите, молодые люди», — подгонял распорядитель. «Ладно, попробую». Я снова передал энергию в ноги и сорвался с места, взрыхлив песок. Почти моментально я оказался рядом с противником и был готов нанести удар, но вдруг парень опустил руки вниз, и сильнейший холод моментально сковал мое тело. Время замедлилось, я чувствовал, как энергия перетекает в ногах очень медленно, как и кровь в жилах. Казалось, будто все мое тело замедлили в сотни раз. Произошел хлопок, и вокруг рота образовалась морозная нова аура, в которой я оказался. Я просто окоченел. В глаза летели снежинки, а люди на трибунах взорвались овациями. Такого противостояния никто не ожидал увидеть в первом же бое. Я понял, что просто примерз ногой к песку и застыл в таком положении, видя, как моя рука в замахе быстро покрылась льдом и сосульками. Я превратился в морозную глыбу. Затем ощутил удар в лицо, хруст льда, и мое тело отлетело на несколько метров, прокатившись по песку. Он тоже заставил меня покататься по песку. Это будет непростой бой. Два удара за така, объявил распорядитель. Я еще пару секунд приходил в себя после этого. Не именно я, а тело Ичиро. Оно было не готово к таким резким перепадам температуры, и теперь меня трясло от холода, хотя нова уже развеялась, осыпав зрителей приятными прохладными снежинками. Распорядитель посчитал пропущенную мною нову за один удар, затем последовал удар кулаком. Логично, я попался на нову сам. Если бы Арата хотел, он бы мог закончить бой, нанеся два быстрых удара, или метнув в меня пару ледышек, но он не стал это делать. Почему? Уважение к противнику. Я был в очень затруднительном положении. Единственное, что я могу, это пользоваться энергией тела и биться в ближнем бою, но теперь к нему не подобраться на расстоянии удара. Он сможет остановить меня очередной ледяной техникой, тогда что делать? Возможным выходом я видел лишь пробуждение одной из стихий ядра. Я не могу биться с противником, который превосходит меня в раскрытии души. Это почти всегда поражение. Тело Ичиро хоть и стало немного крепче, но возможно пробуждение вызовет мгновенную кому после использования, а другого выхода нет. Я не смогу победить, не используя стихию. Он мне просто не даст к себе приблизиться, и он это знает. Арата прямо показал, что такой же финт, как я сделал в начале, уже точно не сработает. Противник смотрел на меня и ждал первого шага. Он привык работать от обороны, хочет поймать меня на ошибке. Я сконцентрировался на ядре и на всей энергии, которая есть во мне. Осталось только призвать духа стихии, другого способа победить нет. Зрители верещали. Всем нравилось зрелище, которое мы устраивали. Люди ожидали, что это будет дуэль в пару секунд, где Арата Така победит меня еще до того, как распорядитель махнет рукой по команде в бой. Были слышны выкрики и в мою поддержку, но гораздо больше их было в сторону ледяного. Парень делал настоящее шоу своими морозными техниками, чем и вызывал всеобщую любовь. Арата стоял неподвижно, игнорируя любые речи распорядителя, как и я. С закрытыми глазами я присел на одно колено и коснулся песка. Пробуждение стихии ядра всегда требовало огромной концентрации на себе. Я заглянул в свою душу и оказался в темном, мрачном месте. Это моя душа. Выглядит она как черная вода, в абсолютной пустоте. Прохладная вода закрывала ноги по щиколотке. Вокруг не было ничего, кроме небольшого блика на воде от света, что исходил сверху. В центре моей души было 10 сфер, расположенных кругом. Каждая сфера – это стихия. Первые и самые простые стихии физические – огонь, вода, воздух, земля. Остальные 6 для меня пока недоступны. В полной темноте своей души я коснулся одной сферы, перенаправляя энергию в нее. Дух стихии не будет работать с носителем, если у него не хватит энергии на пробуждение ядра стихии. В моей прошлой жизни были случаи, когда человек пытался открыть новое ядро и просто умирал, так и не приходя в сознание. При этом окружающие видели, как человек садился в позу для медитации и начинал стремительно стареть. Через 10 секунд от такого бедолаги оставался лишь мумифицированный труп. Надеюсь, со мной этого не произойдет. Сразу после того, как я коснулся сферы, В темном пространстве души появился полупрозрачный хранитель земли. Выглядел он как огромная человекоподобная живая скала. Я не мог точно сказать, какого размера был дух, но мне едва хватало зрения, чтобы увидеть его голову. На его массивных каменных плечах росли вековые деревья, огромные дубы и березы. У его головы кружили самые разные птицы. Торс духа создан из камня, а в центре его груди бьется каменное сердце. Его ноги представляли собой массивные корни, которые оплели камни. Появление духа земли было просто потрясающим. Каждый раз, в каждой новой жизни, призывая очередного духа, я не устаю восхищаться их красотой и величием. Для наблюдателей со стороны просто всего несколько секунд, для меня же прошло около получаса. Я открыл глаза и посмотрел на противника. В следующее мгновение я сорвался с места и побежал к нему. Арата ухмыльнулся. «Я думал, ты умнее. Жаль», — коротко и тихо сказал он. Он снова поднял руки и быстро опустил их, образуя ледяную нову вокруг себя. Мороз и снег снова окутал арену, превращая меня на бегу в ледяную глыбу. Так и посмотрел в мои глаза, которые покрылись тоненькой ледяной корочкой, затем замахнулся для добивающего удара. Третий удар Затока. И победитель, распорядитель уже засчитал третий пропущенный удар, но затем осекся и приподнял бровь. Что? Вдруг ледяная корка вокруг моего тела треснула и взорвалась, разбрасывая острые осколки льда вперемешку с песком по арене. Десятки ледяных кусочков разлетелись во все стороны, поражая в том числе и Арата. Что за? Парень опешил, чувствуя один из ледяных кристаллов в ноге. От силы взрыва так и отнесло на пару метров назад. Лед, который покрывал мое тело, полностью разлетелся, я тут же помчался к врагу. На бегу с меня осыпался песок, который только что заметил противник. Земля, парень достал ледяной окровавленный осколок и быстро сделал несколько кульбитов назад, разрывая дистанцию между нами. Я остановился, давая Арата передышку. Мы переглянулись и оба поняли друг друга. Я не стану подло добивать его, выказывая уважение, так же как и он не стал добивать меня, когда я попался в Нову первый раз. Третьего удара так и не было, объявил распорядитель и громогласно добавил: второй удар за Васильевым. Зрительские трибуны взорвались овациями и криками. Народ был вне себя от восторга. Обычно первые несколько боев ежегодного турнира заканчиваются за несколько секунд. Люди не успевают даже рассмотреть противников, как уже кто-то из них проиграл. Причем это происходило так же быстро, как и незрелищно. Сейчас же для людей был настоящий праздник зрелища. Арата смотрел на меня, не сводя глаз. Теперь-то он понял, что и у меня есть туз в рукаве. Стихия земли очень многогранная, использовать ее можно по-разному. Обычно первым опытом использования стихии земли является создание земляной стены или щита. Я же только что создал каменную кожу, точнее не каменную, а песочную, но термин уже хорошо прижился, поэтому обычно это называют каменной кожей. Я полностью окутал свое тело тонким слоем песка еще до того, как побежал к врагу. Затем я намеренно попал в его нову, и выплеском энергии просто заставил песок разлететься в разные стороны, разбивая ледяные оковы. Тело Ичира, на удивление, выдержало открытие стихии земли, и, кажется, приняло дух земли, как собственного брата. Дух благоволил Ичира, а это говорило только об одном: у меня появилась потрясающая возможность стать экспертом стихии земли. Каждая стихия находит подходящего для себя человека, и такие родственные души имеют гораздо больший потенциал, чем просто открытая стихия. В прошлой жизни я был экспертом духовного ядра, а в этой, похоже, буду мастером стихии земли. Пока что я не могу сказать точно, но вряд ли найдется дух, с которым у меня появится такая же сильная синергия, как с землей. Есть еще третий вариант, но вероятность его появления у меня близится к нулю, так что даже не буду об этом думать. В этот раз первым напал Арата. Парень создал в руке ледяное полутораметровое копье, а затем метнул его в меня. Я даже сначала не поверил, что он решил так тупо атаковать, а того момента, пока от копья не отделились десятки маленьких осколков, я сразу коснулся рукой песка, опустившись на колено, и передо мной возвысилась стена из песка высотой в 1,5 метра и шириной в 0,5 метра. Стена была настолько прочной, что копье просто разбилось о стену и разлетелось осколками по арене. «Какого черта, когда ты успел?» — закричал Арата. Моя стена из песка рухнула, и я увидел, как песок арены поглотил ноги парня до колена, не позволяя двигаться. Это и был мой план. Касанием песка я воздвиг стену и одновременно с этим приказал песку сковать врага. Двойная техника съела гораздо больше энергии, но эффект неожиданности того стоил. Победа моя. Теперь осталось только добить его. Стоп, бой окончен, объявил распорядитель и свистнул. Первая ледяная нова, в которую я попался, засчитали за удар. Вот и сейчас мою технику сковывания землей посчитали за полноценный пропущенный удар, после чего Арата считается проигравшим. Парень с досадой выдохнул. Я поднялся на ноги и отпустил песок, закрывая ядро души. Бой окончен. Арата поклонился мне, и я ответил тем же. Он действительно грозный противник, и к тому же достойный человек, которому знакомы понятия чести и достоинства в бою. Не то, что без ноги. Теперь понятно, почему у Така столько болельщиков. Следующий бой. На арену приглашаются, громогласно начал объявлять распорядитель. Он взмахнул рукой, и в мгновение весь песок разровнялся по арене, а следы предыдущего боя были стерты начисто. Я вышел с арены под аплодисменты людей и восторженные возгласы. В том числе среди зрителей была Маша, которая сразу кинулась меня обнимать. Билл тоже подошел ближе, но не знал, что делать, а поэтому просто подставил свой кулак, который я с улыбкой отбил. Охренеть, ты когда успел открыть землю, даже в спарринге со мной ты ее не использовал ни разу, орал толстяк, стараясь перекричать толпу. Маша улыбнулась и тихо промурлыкала мне на ухо. Умница, я знала, что ты можешь его победить. Это было красиво, сказала она и отлипла от меня. Спасибо, ребята. Посмотрим, как далеко я смогу пройти в турнире школы. Радоваться пока рано, это всего первый бой. Ни хрена себе рано. Раньше ты бы и секунду не простоял против него, а сейчас победил. Это было классно. Продолжал восхищаться Биллу. Ладно, уговорил, мне бой тоже понравился, усмехнулся я, а теперь извини, у меня с Машей дела. Я приобнял девушку за талию. А во, воскликнул друг с новой порцией энтузиазма. Ну ладно, тогда увидимся. И кстати, как насчет вечернего спарринга? Все в силе, как всегда? Конечно, вечером увидимся на спортплощадке, сказал я и уже собирался идти, как передо мной появился Арататака. Приятно встретить хорошего соперника в первом же поединке, сказал парень и протянул руку. Взаимно, Арата. Я слышал о тебе много хорошего, я пожал его руку. Мой соперник посмотрел на Машу рядом со мной, затем снова на меня. Не буду вас задерживать. Может быть, мы еще встретимся в турнирной сетке? У меня еще есть одна жизнь, он улыбнулся. По правилам турнира, ты вылетаешь, если проиграл дважды. Удачи, улыбнулся я, и мы с Машей пошли к выходу со школьного двора. Очень интересный парень этот Арата. Такого бы лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Буду следить за его успехами на турнире. Маша все время немного улыбалась и жалась ближе ко мне. Кажется, она уже даже не пыталась скрыть, что ее тянет ко мне. Мне тоже нужно почувствовать женское внимание и ласку, а то с одними тренировками, я уже и забыл, что такое женское тепло. Мы сели в такси и поехали в кино, как и договаривались. Решили смотреть то, что будут показывать, фильм был не важен, а вот внимание и время, проведенное вместе, очень даже. Самым удивительным сейчас для меня было то, что тело Ичира отлично выдержало нагрузку открытия стихии. Скорее всего, это связано с тем, что именно с землей он синергирует. Даже сейчас, когда ядро души закрыто, стихия подпитывает меня и залечивает раны, я это чувствую. Это одна из пассивных функций земли: защита, крепость, регенерация. Когда на крепость, в виде моего тела, никто не нападает, то она ремонтируется. Очень полезное свойство, особенно сейчас, когда мое тело еще не пришло в хорошую физическую форму. Во время поездки в такси мы с Машей болтали. В основном я слушал, как она обустроилась в новой квартире. Девушке-простолюдинке сложно жить и зарабатывать одной, но она пока справляется. Квартиру сняла за накопленные с работы деньги. Да, 4 дня в неделю она работала в ночную смену в круглосуточном магазинчике формата 1000 мелочей. Там продавались в основном полуфабрикаты и другая еда, которую можно быстро приготовить, а также безалкогольные напитки, журнальчики о садоводстве и житейские книги, вроде 25 способов использования кожуры от картошки или как сделать ремонт своими руками, если вы домохозяйка. В итоге с фильмом нам повезло. По крайней мере, я был доволен. Комедийный боевик, снятый на континенте, основной части Российской империи под названием «Баба Нюра отправляет чертей в ад». Я ржал весь сеанс, особенно от экшен-моментов, когда бабка в платочке ловко шинковала чертей катаной, затем не менее ловко отстреливала их из дробовика, не забывая добивать тростью. Маша была не в таком восторге, как я, но в итоге тоже тихо хихикала, прижимаясь ко мне грудью. Я чувствовал ее тепло, мягкость и упругость. Мы приятно провели время, и я проводил девушку в ее новую квартиру на окраине города. Кино вместе с прогулкой заняли 3 часа, и вот я уже стою на пороге ее квартиры. Маша открыла дверь ключом и посмотрела на меня с улыбкой. «Зайдешь?» У меня в кармане зазвонил телефон. «Сестра, секунду», сказал я и принял вызов, прохаживаясь по площадке в подъезде. «Да, сестрица, что случилось? Чем ты там занят, а?» Игриво спросила она. «Да так, провожу время с девушкой, а что?» После этих слов Маша заулыбалась и слегка покраснела. «С Машей? О, передавай ей привет. А вообще я хотела бы тебя видеть в редакции. Есть новости, в том числе и от папы. Кое-что насчет твоего будущего». Я посмотрел на Машу, она слышала весь разговор. Брюнетка помахала рукой, мол, иди, ничего страшного. «Ладно, тогда сейчас подъеду, жди», — ответил я. Я отбил звонок и положил гаджет в карман. «Прости, там что-то срочное, нужно увидеться с сестрой». «Ничего, ты и так потратил много времени на простолюдинку», — она смущенно улыбнулась. «Ты в первую очередь моя подруга», — сказал я и обнял девушку, поцеловал ее в лоб, а затем добавил: «Увидимся завтра в школе». Она вся покраснела, заулыбалась и молча кивнула. «До завтра». Я вышел из многоквартирного дома и направился в редакцию. Интересно, что там за новости, особенно от моего отца. Деньги потихоньку заканчиваются, и сейчас бы мне как раз не помешал перевод от него, или нужно учиться зарабатывать самому. Выйдя со двора, я увидел то, что должен посетить уже давно, магазин трофеев из других миров. Внутрь зазывал баннер, на котором мерцала зеленая светящаяся надпись «Трофеи Василисы». Я сразу решил заскочить туда и осмотреться. У меня на карте осталось около 8000 рублей. Интересно, хватит ли мне хоть на что-то, и что вообще там продается? Войдя внутрь магазина, я просто обалдел от увиденного. Глава 10. Я вошел в магазин трофеев Василисы, и у меня разбежались глаза от обилия загадочных товаров. Сотни самых разнообразных вещей лежали на витринах под стеклом. Комната примерно в 50 квадратных метров была заставлена стеклянными стеллажами во всю стену от пола до потолка. В центре зала также же были размещены витрины, но на них уже было не так много вещей. Видимо, это особо ценные штучные и уникальные предметы. Я хотел поздороваться и искал взглядом продавца. Им оказалась пышная женщина лет 40 на вид. Одета она была странно для поздней весны. Темно-красное пальто с капюшоном и мехом, который красиво переливался и бликовал в свете десятков ярких фонарей, которыми был усеян потолок. «Здравствуйте. Доброго дня, извините, ваше благородие, не припомню, какой фамилии покровительствует ворон Ятагарасу», — смутилась женщина, поднимаясь из-за стола и проходя ближе ко мне. «Васильев, Ичиро Васильев», — сказал я, проходя вглубь заведения. «Конечно, простите. Ваш отец переехал на континент и, кажется, оставил вам небольшой бизнес, если я не ошибаюсь», — снова улыбнулась женщина. Сразу были видны отличия этого магазина от других. Здесь не было привычной кассы, как в любом магазине. Женщина сидела за хорошим, дорогим угловым столом на противоположной стороне комнаты. Такой стол скорее бы подошел для кабинета, а не для торгового зала. «Бизнес он оставил не мне, а моей сестре. А расскажите мне о вашем магазине, раз уж других посетителей пока нет». В данный момент я проходил мимо центральной витрины, под которой лежал красивый меч, рукоять которого выполнена в виде головы ворона, а его глаза из белого камня блестели. «С удовольствием». Женщина бойко пошла в мою сторону. «Перед вами лишь небольшая часть самых ценных моих трофеев из других миров. Каждая вещь здесь уникальна и обладает редкими свойствами». У меня чуть не отвалилась челюсть, когда я присмотрелся и увидел один из ценников. Ага, я и сам это заметил, судя по ценнику в 5 миллионов за меч. «И что я здесь забыл со своими 8000? Откуда вы достаете эти трофеи? Лично сражаетесь с иными?» «Ой, вы что? Нет, конечно. Куда мне сражаться с моими-то габаритами?» — усмехнулась женщина, вильнув пышными бедрами. «Мне их приносят легионеры, каратели и другие отряды по борьбе с монстрами, конечно. Желаете что-то конкретное посмотреть? Мастером какой стихии вы являетесь?» Василиса подошла ближе, почти упираясь в меня невероятно огромным бюстом. И как бы ей сказать, что мне нужно что-то более дешевое, я решил наспех состряпать легенду. «Надеюсь, она не умеет определять ложь. Знаете, я ищу какую-нибудь магическую безделушку для племянника, он еще малый, но уже тянется к стихии земли». «О, «Понимаю, ваше благородие, тогда прошу в этот зал». Женщина провела меня к одному из стеллажей, нажала только ей одной видимую кнопку, и стеллаж отъехал вправо, открывая доступ в другое помещение. Комната за стеллажом была не меньше по размеру, но обставлена не так дорого. Витрины здесь были пониже, да и освещение чуть хуже, но по-прежнему видно, что это солидное место для мастеров магии и управления энергией. Память Чира мне подсказала, что многие легионеры делают себе магические артефакты с помощью добытых в бою трофеев. Некоторые даже выносят оружие из другого мира, вроде того меча с головой ворона в навершии рукояти, но большинство все же довольствуется меньшим: амулет из корня древонога, кристаллизированная душа призрака, кинжал, сделанный из рога демона. Первый предмет, который мне попался на глаза в этой комнате, это кожаный мешочек, завязанный красивой серебряной нитью. «Что это?» – спросил я, указывая пальцем. «Бездонный кошель». Василиса сразу подошла, открыла стекло и достала мешок. «Вы можете сложить в него вещи, которые бы никогда не влезли туда физически. Для примера могу сказать, что каратель, который принес мне его, также притащил в нем тушу огненного вепря весом в 200 килограмм. У меня от такой информации заскрипело сердце. Этот магазин – просто сокровищница. Мне необходима абсолютно каждая вещь в этой чудесной лавке». Я и не заметил, как пару секунд молча осматривал различные диковинки, после чего Василиса прошла дальше по комнате, сложив мешочек обратно под стекло. «Господин Васильев, вы говорили, что вам нужно что-то со стихией земли. У меня, кажется, есть то, что вам может понравиться». Женщина прошла за небольшой стол и достала из выдвижного ящика перстень. Серебряное кольцо с зеленым прямоугольным камнем, который был идеально размера и расположен по направлению к кольцу, а не против него, как на женских кольцах. Таким образом, камень совсем не цеплялся за одежду, и сломать его в драке было почти невозможно. Все, что связано со стихией земли, в принципе очень трудно сломать, если только камень отломится от самого кольца. Стихия земли – это в первую очередь стойкость и защита. Начало Василиса, включив все свое обаяние, кольцо позволяет зачаровать предмет и сделать его необычайно прочным. Тот, кто отдал мне это кольцо, говорил, что зачаровал с его помощью стеклянный кувшин. В итоге семейной ссоры кувшин полетел в стену, и стена не выдержала, усмехнулась женщина. Кувшин же остался целым и невредимым. Я начал прикидывать в голове варианты использования такого предмета, а их было очень много. Можно зачаровать меч, и он будет суперпрочным, возможно даже настолько прочным, что сможет разрубить каменного голема, например. В памяти Ичира как раз всплыла новость годичной давности, что такой голем появился на отдаленном острове и в одиночку смог нанести ущерба городу на несколько сотен миллионов. Если это кольцо настолько хорошее, почему же оно находится в более дешевом отделе магазина? Спросил я. Василиса прикусила нижнюю губу и театрально погрустнела. Видите ли, ваше благородие, эти чары действуют всего единожды. После этого кольцо разрушится. Поэтому и цена такая. Кольцо попало ко мне, уже пройдя огромный путь, и его чары скоро иссякнут. Остался всего один заряд, поэтому и цена низкая. Я посмотрел на ценник, 50 тысяч рублей. Да уж, даже дешевые предметы мне не по карману пока что, а было бы отлично заиметь такой артефакт, а лучше сразу парочку. Я продолжал играть роль богатого аристократа, пробежался взглядом по предметам и сделал скучающее лицо. Знаете, Василиса, прошу меня простить, но скорее всего я посмотрю для племянника другой подарок. Все-таки такая вещь будет слишком ценной для него, а ему еще и 5 лет не исполнилось. Мало ли случится что-нибудь вроде вашей истории со стеной, не хочется потом от семьи выслушивать ругань. Как скажете, ваше благородие, я бы вам предложила еще что-нибудь, но со стихией земли сейчас ничего подходящего для маленького господина нет. Последнее время существ этой стихии встречают редко, да и мало кто может добыть хорошие ингредиенты для артефактов. В таком случае, спасибо за экскурсию по вашему чудесному магазину. Зайду к вам, когда буду присматривать артефакт уже для себя, сказал я с добродушной улыбкой. Непременно подберу для вас то, что нужно. Заходите почаще. Ассортимент часто обновляется и пополняется. Василиса поклонилась мне, и я пошел на выход. Самое интересное, это то, что продавщица была простолюдинкой. Это видно по ее обращению ко мне. Интересно, Как обычная простолюдинка смогла сделать такой бизнес? Явно она не простая продавщица из ларька. Скорее всего, у нее есть куча богатых и могущественных покровителей среди аристократов. Вдруг у меня зазвонил телефон, отвлекая от мысли. Здорово, Билл. Привет. Слушай, друг, а ты собираешься вообще на спарринг или я здесь зря жду? Я глянул на часы. И правда, наша с Биллом тренировка должна начаться через 20 минут. А мне еще ведь нужно было зайти к сестре в редакцию. Конечно, уже иду. Ты бы поторопился. Голос Билла был загадочно пугающим. Что-то случилось. Как тебе сказать? Нашу площадку прямо сейчас разрушает какая-то костяная хрень из другого мира. Держись от нее подальше. Найди ближайший блокпост легионеров. Я сейчас буду после этих слов. Я кинул смартфон в карман. Быстро поймал такси и поехал на спортивную площадку. Пришлось накинуть таксисту немного больше, чтобы он отвез меня как можно быстрее, но это сработало и уже через 10 минут я был на месте. Когда я добрался до спортплощадки, то дело уже пахло жареным. Двухметровый человеческий скелет, окутанный огнем, сражался с легионерами. Вся площадка, сделанная из металла, была оплавлена. Железо превращалось в раскаленное, бурлящее варево. Будто на брусья и турники подышал огнем настоящий дракон, расплавив металл до жидкого состояния. Один из легионеров, одетый в золотое пальто, стрелял по твари из дробовика, а второй, что был поменьше ростом и одет в черное, орудовал двуручным топором на ближней дистанции. Смотреть на работу мастеров своего дела – одно удовольствие. Легионер с топором грациозно уходит от широких замахов огненного скелета и бьет по суставам топорищем. Жаль, эффекта это не давало, лишь дробь из огнестрельного оружия заставляла чудовищного скелета немного пошатываться, но все равно он не выглядел раненым. Мужчина в черном в очередной раз замахнулся топором и всадил его в колено скелета. Сразу после этого тварь нечеловечески зарычала, резко схватила легионера за шею и сжала костяные пальцы, поднимая воина над землей. Огонь, вырывающийся из грудной клетки скелета, опалял одежду одаренного. Тот начал брыкаться и вырываться, но все было тщетно. «Я спасу тебя», вдруг я услышал голос Билла. Недалеко от места сражения за схваткой наблюдал мой друг. Он побежал к легионерам, сломя голову. «Стой, ты куда лезешь, идиот?» — крикнул я и побежал к нему. Плохо дело, очень плохо. Даже обученные, опытные легионеры не могли с ним справиться, а нам там вообще делать нечего. Скелет не будет церемониться, это не какой-то дружеский спарринг. Билл активировал ядро и подобрал по пути оплавленный металлический шест, который когда-то был турником. «А ну отпусти его!» — закричал толстяк, подбегая и замахиваясь железкой. Билл ударил скелета по хребту, затем тварь получила из дробовика золотого легионера и немного пошатнулась. Чудовище отпустило беднягу в черном и накинулось на толстяка. Глава 11. Источник огня скелета был где-то между ребрами, примерно там же, где находится сердце у человека, и сейчас этот источник начал разгораться еще сильнее. Искры сыпались из ребер твари, как из огромного костра. Монстр занес руки над толстяком и, казалось, хотел схватить его обеими конечностями, или вовсе упасть и придавить своей тушей. Я на бегу активировал ядро и коснулся земли рукой, упав на колени. «Давай, давай», — прошептал я, стараясь как можно быстрее начать технику. Билл с криком героически воткнул металлический шест в грудину скелета, но металл просто согнулся. «Мне крышка», — проговорил парень, а затем вокруг него образовалось нечто, что полностью закрыло ему обзор, поглотив в себе. Вокруг толстяка по кругу выросла каменная стена, укрыв его полностью. Огненный скелет опешил от такой, начал молотить по каменному убежищу, которое я создал. Короткого времени замешательства монстра хватило, чтобы легионеры предприняли новую атаку. Мужчина в черном провел ладонью над лезвием своего топора, и на его кромке появилась едва заметная тонкая полоска воды. Словно по топорищу протекала бесконечная река. Легионер замахнулся снова и в этот раз ударил со спины точно туда, где находился источник пламени. В этот раз кости с хрустом разлетелись на мелкие куски, а мужчина еще раз взмахнул топором. В этот момент я увидел, что его руки горят. Кисти и запястья легионера уже были покрыты огнем, но это его не останавливало. Он сделал второй удар, а затем и третий. «Да сдохни уже, сука!» — кричал мужчина с огненными руками, обгоревшими бровями и ресницами, продолжая наносить быстрые удары топором. Я все это время поддерживал каменную крепость вокруг Билла. Я чувствовал, как огонь плавит землю, а это могло значить, что друг, которого я спасаю, может сейчас превратиться в запеченный шашлык, но я всеми силами пытался поддерживать убежище, направляя все больше энергии на его защиту. Наконец огненное чудовище завалилось на бок. От легионера в черном исходил пар, огня на его руках я уже не видел. Кажется, он использовал какую-то технику, затушив руки прямо во время рубки. Также я заметил, что второй мужчина в золотом, все это время стоял без движений, от него чувствовалась энергия жизни. Значит, золотой лечит черного. Хорошая командная работа. Топорщик нанес последний удар в череп монстра, и я наконец оторвал руки от земли, разрушая каменное убежище. Я увидел Билла, он живой, фух. Над толстяком стоял легионер в черном, он закинул большой топор на плечо и подал руку парню. «Вставай, отважный крепыш», — сказал он с улыбкой и помог Билли Миллигану подняться на ноги. Я выдохнул и сразу отключил ядро души, чтобы не расходовать лишнюю энергию. Подошел ближе. Мужчина в золотом тоже очнулся от транса. Кажется, он потратил очень много сил, чтобы восстанавливать на ходу здоровье своего напарника, это при том, что тот использовал воду в качестве защиты. Насколько же силен был этот скелет? Ну вот и потренировались. Да, улыбнулся я, похлопав Билла по плечу, когда подошел ближе. Пожалуй, для меня на сегодня тренировка закончилась. Я, вроде бы, мышцу потянул, — скорчился Билл. Ребята, — сказал легионер в черном, — вы, конечно, молодцы, но в следующий раз лучше не стоит лезть в гущу событий. Оставьте эту работу нам, — сказал мужчина, глядя на нас. Я заметил на его плече знак меч в черном кругу. И снова память прошлого мне подсказала, что это легионерский знак, символизирующий, что даже в ночи они готовы сражаться, чтобы защищать жителей от монстров из иных миров. Извините, просто я считал, что могу помочь, и помог ведь, — улыбнулся Билл. Так и есть, ты и правда помог, как и твой друг. К нам подошел мужчина в золотом плаще, а поэтому вы имеете право на часть добычи. Часть добычи? — переспросил я. Конечно, давайте посмотрим, что удастся вытащить из этого ублюдка, — сказал легионер в золотом и принялся осматривать скелет. Он откинул красивый плащ, достал из-за пояса синий небольшой кристалл и провел им над костями чудовища. Так, посмотрим. Зуб, ребро и лобковая кость, — проговорил он тихо, затем с другого бедра достал кинжал и начал ковырять им зуб скелета. Аво, никогда не думал, что лично увижу, как добывают трофеи. Восторженно взвизгнул Билл. Так вот каким образом достаются трофеи, которые я видел в магазинчике Василисы. Чур мне зуб. Сразу забил я. Я заберу ребро, — сказал мужчина в золотом. Мужчина в черном посмотрел на Билла. Ну а тебе, значит, достанется лобковая кость, — улыбнулся он. Билл сразу паник и пробормотал что-то под нос, из чего я понял только что-то вроде «вот я тормоз». Легионер закончил процедуру извлечения трофеев и отдал мне зуб, а Биллу лобковую кость. Это, конечно, не мое дело, но что у вас там по свойствам? Если хотите, то можете не говорить, — сказал мужчина в золотом. Как только я взял в руки зуб, то сразу почувствовал энергию другого мира. Будто я моментально понял, как именно лучше использовать эту вещь, словно она всегда была со мной и лучше меня никто не знает ее свойств. Ночь, ночь, ночь, — проносилась в моей голове, пока я теребил трофейный зуб пальцами. Пожалуй, лучше это будет моей тайной, — сказал я и улыбнулся. Билл вертел в руках кусок лобковой кости, затем вздохнул и сказал: «Я тоже не стану говорить, вдруг вам захочется такую. Ха-ха, ладно, господа, спасибо вам за службу империи и всему человечеству. Могу я узнать ваши имена, чтобы подать на ваше имя заявление о награде?» «Ичиро Васильев, а это Билл Миллиган. Могу я также узнать, кому именно мы помогли уничтожить эту дрянь?» «Густав Карлов», — сказал человек в золотом. «Тимур Черный», — ответил соответственно мужчина с топором, одетый в черное. Мы пожали друг у другу руки и на этом распрощались. Только сейчас я заметил, что всю битву нас снимали на телефоны издалека. На нас с Биллом сразу налетела какая-то девушка, а рядом с ней бежал парень с небольшой профессиональной камерой. Девушка тут же приставила микрофон с логотипом 7 к моему рту. «Скажите, что вы чувствуете после того, как лицом к лицу столкнулись с ужасным монстром другого мира?» Восклицательные и вопросительные знаки, женщина буквально кричала мне в лицо, не зная, кому из нас двоих дать микрофон. Тут же подскочили еще несколько человек и просто зеваки. Люди что-то спрашивали, что-то говорили, но в общей какофонии одобрения, Ничего услышать было невозможно, а Билл уже вовсю начал давать интервью. «Здравствуйте, меня зовут Билл Миллиган, и я только что участвовал в ликвидации чудовищного скелетоподобного монстра из другого мира». Гордо начал он, выпятив грудную клетку. «Меня вдруг осенило. Пойдем», я потащил Билла в сторону от репортерши и толпы людей.